Вулканы, со вздохом отставил я недопитый кофе в сторону, Япония расположена крайне неудачно, на стыке тектонических плит, и один из разломов проходит чуть ли не под самим Токио. Мы же сейчас о войне говорим, осторожно уточнил ошарашенный Алябьев, прекратив жевать, именно о ней. С помощью магии можно разбудить вулканы. Если мы с вами поднимемся ко мне в комнату, то я вам покажу на карте три крайне перспективные точки воздействия. Одна из них вас сильно порадует. Остров Осима с вулканом Михара расположен недалеко от входа в Токийский залив. Вулкан достаточно активный. Если его удастся разбудить, а шансы на это весьма велики, то волна, высотой метров в 10, если не больше, накроет основную базу японского флота. Флот одним ударом, чуть слышно прошептал генерал, откидываясь на спинку стула. Потом он и вовсе закинул голову лицом вверх, начав что-то высматривать на потолке. «Именно так, генерал, именно так», — вежливо отозвался я и стащил последний одинокий круассан с тарелки. О том, что возвращаются дирижабли с разведчиками, мне доложили за целый час до их появления над городом. Рации, изготовленные командой Степана, работают выше всяких похвал. Успели мы их оценить во время перелета. Я перезвонил дежурному по летному полю и, уточнив, что ничего про раненых в сообщении о прибытии сказано не было, отправился встречать дирижабли на пару с генералом. Не придется лишний раз пересказывать ему обстановку на островах. Опять же мне его вопросы к разведчикам интересно выслушать. На поле стоял всего один из моих 5 дирижаблей. 2 сейчас возвращаются, один улетел на Хоккайдо, другой за офицерами в Хабаровск. Прогуливаясь с генералом по летному полю, я обсудил с ним возможность высадки японского десанта, скажем, где-нибудь между Находкой и Владивостоком. Напрягают меня такие мысли, вовсе не из-за того, что я за свою безопасность волнуюсь. Просто та же свежеобразовавшаяся принцесса может стать триггером, из-за которого пострадают жители города. Олег Игоревич, десантные операции с Кондачка не происходит. Допустим, если все уже спланировано, то просто на то, чтобы собрать воедино корабли, людей и снаряжение потребуется уйма времени. С весьма заметным скепсисом среагировал Алябьев на мои мысли. Заметьте, это я вам говорю про фактическое объявление войны, на которую Сёгунат сейчас никак не готов. Даже по тем слухам, которые до нас доходят, японские армия и флот сейчас переживают далеко не самые лучшие времена. Будь у России какие-нибудь захватнические планы в отношении Японии, то я бы сказал, что сейчас для нашей империи наступил самый подходящий момент для их осуществления. А таких планов у России нет, искоса глянул я на генерал-полковника генерального штаба, на всякий случай проверяя слова императора. Не то, чтобы я не поверил его словам, что нам на подготовку к войне с Японией нужно 2-3 года, но проверить-то лишний раз не мешает, не назойливо. Между делом, Олег Игоревич, я, можно сказать, профессионал войны. Политики и дипломаты могут рассуждать о чем угодно, у них работа такая, языком молоть. Я же вам попросту скажу, что во всем Приморском крае нет даже трети тех сил, наличие которых позволяло бы рассчитывать на военные успехи в этом регионе. И я говорю не только про армию, но и про флот. Лично я не возьмусь планировать военные действия при таком соотношении сил, как сейчас, если они предусматривают что-то иное, кроме обороны, веско высказал Алябьев свое мнение. Если что, то по мне, так вполне убедительное и объективное. Вот как, сообразил я, откуда вдруг такая откровенность взялась, то есть в силу архимагов вы пока не верите. Отчего же, вы отлично себя не так давно показали, персов на голову разгромили. Только хочу вам напомнить, что там для этой демонстрации были подготовлены идеальные условия. На чем сейчас зиждется ваша уверенность? Около года назад я познакомился с профессором Веденеевым. Помнится, я даже назвал его как-то раз военным геологом. Он очень интересно умеет рассказывать о том, как с помощью незначительных вмешательств в сейсмически опасных районах можно вызвать длительную череду сейсмических толчков самого высокого порядка. На память процитировал я самые запомнившиеся мне слова из своей беседы с двумя профессорами. «О, кажется, наши летят», — козырьком прислонил генерал ладонь ко лбу, подсказав мне, куда надо смотреть, чтобы разглядеть 2 дирижабля, принявшие в сторону, чтобы зайти на посадку против ветра, а с профессором Веденеевым я тоже знаком. Правда, совсем по иному поводу. Хочу заметить, что в моем случае высказанные им предположения в последующем полностью подтвердились. Я не стал спрашивать у Алябьева, что у профессора геологии может быть общего с генеральным штабом. Знаете, существуют государственные тайны, с которых гриф совершенно секретно не будет снят никогда. Что могу сказать о посадке? К пилотам дирижаблей у меня претензий нет, а вот к команде техников, обслуживающих это приземление, у меня масса вопросов. Никакого сравнения с тем, как это у меня в Бережково поставлено. Бестолковые они все тут, много беготни и крика. Впрочем, их никто и не обучал тому, что дирижабли будут не у мачты вставать на стоянку, а прямо на поле приземляться. Должен заметить, что свое прибытие во Владивосток я помню не слишком хорошо. Скажем так, смутно. Перед прибытием, все летевшие со мной, тогда словно сговорились. Все спиртное, что у нас оставалось на последний день перелета, разом было выставлено на стол. Помню, начинали мы остатками Шустовского, а спустя 3 или 4 бутылки, перешли на самогон Силыча, заедая это дело салом. Короче, момент посадки я прозевал, пытаясь привести себя в порядок. Если бы не Шабалин, походя к останувшей на меня заклинание малого исцеления, которое у меня самого на тот момент никак не получалось, то даже не знаю, вышел бы я из гондолы дирижабля своими ногами или нет. Чего у гвардейцев никак не отнять, так это умение показать себя в любой ситуации с лучшей стороны. Не только мы с генералом, но и все команды летного поля города Владивостока должны это оценить. Чего-чего, а зрителей тут хватает. Несколько секунд, и около дирижаблей стоит идеально ровная цепочка пилотов, посланных мной в разведку. Ваше сиятельство, ваше превосходительство, докладываю, четко выверил Озеров свое обращение, вверенными мне подразделениями пилотов все поставленные задачи выполнены. Жертв нет, оба подразделения в полном составе готовы к выполнению дальнейших задач. При проведении операции 2 острова из 4 освобождены полностью. Имеется пленный японский офицер. Млин, я так и знал. Пошли этих архаровцев в разведку, они тебе не то что остров, а и Японию в следующий раз захватят, и на чистом глазу доложат, что так оно и было. Сама она сдалась, это Япония, они тут ни при чем. Благодарю за службу. Вынужденно принял я положенную форму ответа, всем отдыхать, но помните, что оружие здесь чистить некому, кроме вас, в город по одному не выходить. Про все остальное через час, другой узнаете у вашего командира. Я горжусь вами, гвардейцы. Так рявкнул из-за моего плеча генерал, что я вздрогнул. Рады стараться, ваше превосходительство. Слаженно ответил строй. Во, нормальный мне урок генерал преподал. Люди почти 3 суток жизнью рисковали, а я не смог для них найти подходящих слов. Если честно, стыдно. Озеров со мной, остальные свободны. Пленного доставить в мое расположение, смог я удержать лицо и сделать вид, что все идет, как надо. А что еще мне оставалось? Так-то я тоже личность героическая. Уж кому-кому, а бывшим гвардейцам объяснять не нужно, что их князь делал, когда вторжение персов было на редкость решительно остановлено. Разговаривать на поле мы не стали. Шумно тут, и мелкий дождик принялся моросить, словно подсказывая, что говорить нужно в более приятной обстановке. На Итурупе, я думаю, казаки и без нас в скором времени могли справиться. Они хорошо япошек при высадке пощипали, уже подробно начал рассказывать Озеров, когда мы добрались до занимаемого нами особняка, к поселку им пробиться не дали, там местные все с оружием в руках, да и берег с заставы простреливается, а саму заставу атаковать – гиблое дело. Дорожка на скалу узкая идет, с поворотом, в один пулемет можно оборону держать. В общем, оттеснили японцев местные в бухту, что километрах в 7 от поселка, и начали пощипывать. То пост ночью вырежут, то сопок обстреляют. Так что стоило нам в воздухе показаться, и пару очередей крупным калибром поверх голов дать, как они тут же белым флагом замахали. Тот офицерик, кстати, и махал, которого мы с собой привезли. Геологов не видели, в поселке они, боевые парни. Письмо вам передали, полез Озеров в офицерскую планшетку, висевшую у него на боку. Позже посмотрю, что с другими островами. На Кунашире и Урупе японцы еще остались. Дома там добротные стоят, некоторые в 2 этажа. Мы разок проскочили, постреляли, но нам несподручно их с первых этажей и из подвалов выкуривать. Да и пулеметы у них есть. Вы сами строго настрого наказывали, чтобы мы не рисковали, а всего лишь разведку провели. Согласен, кивнул я в ответ. Шикотан мы полностью зачистили. Поселок весь выгорел, и японцы в палатках жили на берегу. Пляж себе устроили. Нам одного захода хватило, чтобы всех их там положить. У них форма отличалась от остальных. Похоже, морские пехотинцы пожаловали. Местных жителей на острове не осталось. Под сотню трупов у сгоревшего поселка шеренгой лежат. Мужчины или заколоты, или у них отрублена голова. Все женщины, скорее всего, были изнасилованы перед смертью. Недалеко свежее кладбище японское, десятка на 2-3 могил. 8 кольев вокруг него, и на каждом по ребенку насажено. Я так понял, что это солдаты перед тем, как жителей расстрелять, у них на глазах над детьми измывались. Я все сфотографировал. Отцу пошлю. Пусть в его газетах напишут, как японцы воюют. Еще мной в офицерской палатке были найдены карты и фотоаппарат. Пленку проявим, так думаю, еще больше увидим, глухо сказал пилот. Обратно мы напрямик полетели, над Японией. Все ждали, что нас перехватить попробуют или обстреляют хотя бы. Вот бы мы отвели душу. Но нет, не пуганные они какие-то, и японского дирижабля мы за все время перелета ни одного не заметили. Мало у них дирижаблей, заметил Алябьев после непродолжительного молчания. Страна горная и не слишком большая. Особого смысла в них нет. Разве, что над морем летать, так для моря корабли есть. От дирижаблей в Японии неудобств больше, чем пользы. Хотите сказать, что Япония при атаке с воздуха беззащитна? По очереди оглядел я обоих собеседников. Сильно зацепил меня рассказ Озерова. Настроение напрочь испортил. И мысли родились. Все, как одна, кровожадные. Про зверство японцев перед Великой Отечественной войной я прочитал, когда в библиотеке пытался узнать больше про Японию и наткнулся на статью про устроенную японской армией резню в Нанкине. Сотни тысяч убитых мирных жителей, десятки тысяч изнасилованных женщин и детей. Алябьев наверняка про этот случай знает, иначе я его спокойствие ничем объяснить не могу. Не может быть, чтобы у него сердце не дрогнуло. Ну, отчего же помотал генерал головой, не соглашаясь со столь простым выводом? Наверняка в расположении военных частей что-нибудь имеется, и в портах что-то да найдется, кроме корабельных зениток. А насколько у них МБК популярны, задал я собеседникам крайне важный для меня вопрос. Что-то расхотелось мне осторожничать и облетать Японию через Сахалин. Напрямик до Курильских островов путь чуть ли не вдвое короче выходит. Дирижабли у меня отличные, да еще и архимаги на борту. Сами кого хочешь заземлим, как гвардейцы выражаются. Видимо, пилоты в Японии не в чести. Озеров лишь фыркнул презрительно в ответ на мой вопрос, но вылезать со своим мнением вперед генерала не стал. Олег Игоревич укоризненно покачал Алябьев головой. Япония сейчас не та страна, что до войны была. Там же базы американские были. Из-за этих баз, когда война началась, по островам кто только не отработался ракетами. И мы, и Китай, даже Северная Корея, и та вроде бы отметилась. Радиация, землетрясение, цунами. Впору удивляться, что там вообще хоть кто-то выжить смог. Небогато они живут. Сами подумайте, сколько тех же винтовок можно купить за стоимость одного доспеха. Тут Алябьев безусловно прав. Не начни мы сами доспехи на верфях производить, я бы давно разорился, покупая их на стороне. Даже на обычных, армейских, тех, что горбатыми называют. «Вылетаем послезавтра?» – спросил Озеров. «Да, через 6 дней я должен быть на Кунашире. Магия, поселок будет разрушен. Там около сотни солдат. При них 2 или 3 пулемета», – помотал пилот головой, «один точно крупнокалиберный. Если они убили местных, то мне плевать», – пожал я плечами. «Остров большой, и трупов у поселка мы не видели. Жители могли уйти и спрятаться. Кунашир – это не Шикотан. Там есть где укрыться. Значит, этим японцам повезло. У этих появился шанс. Там никаких корабликов у берега не болталось, крупных я не заметил. Разве, что шхуны рыбацкие, небольшие, но их там с десяток наберется», – наморщил лоб Озеров, вспоминая. «Надеюсь, вы не сами к ним парламентерам собрались?» – нахмурился генерал, сообразив, для чего я задаю столь специфические вопросы. «Немного ли чести для сотни солдат? Им и того пленного офицера достанет, если мы сумеем с ним договориться», – выдал я ту часть плана, над которой усиленно размышлял в последние минуты. «С генералом должно и нужно делиться планами. Военная косточка, стратег и тактик. Он мой союзник. Сюрпризы я лучше для врагов оставлю, а Алябьев любую мою промашку в лёт усмотрит и доработает. Особенно сейчас это важно, когда я еще не отошел от рассказа Озерова. Запросто могу накосячить сгоряча». Так оно и вышло. Следующие полчаса разговора не прошли даром. В целом, мой план остался без радикальных изменений, но акценты и детали были прилично смещены и переработаны. К Озерову мне надо будет получше присмотреться. Голова у него нормально работает. Когда мы с генералом затеяли спор, обсуждая, как лучше достучаться до сознания отмороженных на всю голову самураев, какими себя скорее всего представляют те же японские морские пехотинцы, он вмешался и дал крайне дельный совет. Подумав, мы с Алябьевым вынуждены были признать, что решение, предложенное Озеровым, лучше любого из наших. Занятно, сын одного из крупнейших издателей империи себя проявил. Все-таки наличие отца, владеющего газетами и книжными издательствами, дало о себе знать. Может, сразу у нас ничего и не получится. Ничего страшного, с людьми проще всего разговаривать на том языке, который они понимают. И я сейчас вовсе не о лингвистике. Язык жестокости, его все понимают. Даже японцы, признанные во всем мире, как военные преступники, и в своих зверствах, пожалуй, превзошедшие тех же фашистов. По крайней мере, про каннибализм у немцев я не слышал и нигде про него не читал, а у японцев жрать мясо солдат противника, срезая его с живых людей, это вполне нормально. И это не какой-то ритуал, просто обед, ради глумления над плененным противником. Признаюсь, миф об этой нации, которую я, по инерции мышления от чего-то продолжал считать культурной, а то и вовсе белой и пушистой, рухнул, когда Алябьев рассказал, что японская армия отметилась резней, грабежами и массовыми изнасилованиями не только в Нанкине, но и в Сингапуре, Маниле, Корее, Индонезии и в других местах, а потом и иные примеры привел, назвав при этом ни разу незнакомый мне отряд 731, а потом чуть рассказав об общих нравах японской армии. 12-летние девочки в перевозном армейском борделе. Отгадайте, в чьем? Представьте, как мне весело. Вчера с японской принцессой о помолвке объявил, а сегодня сомневаюсь, стоит ли ее соплеменников за людей считать. Да, есть такие японцы, как мастер Касима, но есть и японские солдаты с офицерами. И кого мне считать исключением, а кого истинным японцем? Хотя, нет, о чем это я, о белые повязки на голове Касима и его помощников. Похоже, у них вся нация на голову больна. Закончив разговор, мы отправились на поздний завтрак. Не считать же завтраком кофе с круассанами в 7:00 утра, когда меня нагло объели. Признаюсь, с завтраком, это просто хитрость. Аппетит, после услышанного от Озерова, у меня напрочь отбило. Разговор с пленным офицером для меня очень важный пункт в выработанном нами плане, ради него я и взял паузу, чтобы остыть и успокоиться. Остыть удалось даже чересчур. Оказывается, стоило нам уехать, и на летное поле примчалась разведка флота. Отдали они нам обратно пленного офицера крайне неохотно. Сознавали, что не имеют никакого права на него, но делали все, чтобы попытаться забрать его с собой. К счастью, авторитета гвардейцев, пусть и бывших, хватило, чтобы флотские признали, что не имеют никакого права на пленника, захваченного людьми князя на его земле. Часок нашего пленного помурыжили и отдали. Привезенный японский юноша в офицерской форме не впечатлял. Вообще не впечатлял. Нескладная худая несуразица, на которой форма сидит, как на корове седло. Вдобавок ко всему, очки, этакие аптекарские, почти без оправы. Поначалу привезенный держался надменно, поглядывая на нас свысока, но когда он, близоруко щурясь, начал разглядывать сидящую в уголке Залаю, то его поведение резко изменилось. Сначала он побледнел, потом наоборот, покраснел, и затем и вовсе начал хватать воздух ртом. Скосив взгляд на дочку покойного Микадо, я сначала не понял, что у нее сегодня не так. Этот наряд я на ней уже видел, разве пояс был чуть другой? Широкие пояса у японок, пожалуй, растопыты пальцы, и то от края до края не достанешь. Насколько я помню, раньше пояс я на ней всего лишь с узорами видел, а на этом, что она сегодня надела, еще и иероглифы какие-то есть, всего-то 3 или 4 штуки. Похоже, их и разглядывал слепошарый очкастый офицерик, перед тем, как ему плохо вдруг стало. Не такой уж я и дурак, чтобы не понять, что там, на поясе Аю, принадлежность к императорскому роду обозначена. Вроде и маленький у нее сундучок с собой, а сколько в нем всяких загадок, оказывается. Это мы в России стараемся. Гербовые щиты себе придумываем всякие, и правила к ним, а у японцев, вот как все просто. Написал себе на пузе, кто ты есть, и ходи как с транспарантом. Кто грамотный, прочитает. Тоже что ли себе пояс повесить, с надписью «Князь Бережков», а то и вовсе глава Совета Архимагов. Хотя нет, надпись не поместится и шрифт мелкий будет. Японцам проще. Написал три крокозябры, и всем сразу все видно и понятно, кто ты есть. Опять же умеют они это красиво сделать. И иероглифы на украшении похожи. Упсес. А что это наш офицер вдруг на коленке упавший? Лопочет что-то по-своему, и лбом в пол тычется. Ах, это он принцессу признал. Оказывается, видел он ее однажды, когда еще курсантом был, и Аю в день рождения Микадо выходила с отцом к народу. Минут через 10 волна мявкающих звуков начала менять тон. Аю изредка прерывалась, донося до меня краткий смысл их диалога. Сейчас лейтенант Накасита клялся принцессе в том, что зная он о том, что законная императрица жива, то никогда бы не стал выполнять приказы сёгуната. При этом он утверждал, что так же поступили бы и другие офицеры, посланные сёгунатом на захват русских островов. А как, императрица, все интереснее и интереснее. Спроси у него, почему японские солдаты убивают детей, отчего они это делают с особой жестокостью и изуверством, спросил я, глядя в окно, пытаясь высмотреть там возвращающийся автомобиль. Час с лишним назад Озеров у меня машину попросил и умчался в город, чтобы разыскать фотоателье и проявить пленки, свою, и из фотоаппарата убитого японского офицера. Вроде, давно пора бы ему вернуться, а его все нет и нет. Он спрашивает, какая форма была на солдатах. Перевела мне Аю ответ, не такая, как у него. Мой офицер предположил, что на Шикотане были морские пехотинцы. Обернулся я к Аю, увидев, как наконец-то открылись ворота, пропуская автомобиль. Морская пехота – это особые части. В них набирают только молодежь с удаленных островов. Там людям живется очень плохо. Жилья мало и многие семьи до сих пор живут в пещерах. Население очень бедное. Годы, проведенные в проголоде в нищете, позволяют тщательно взлелеять ненависть к тем, кто живет лучше. Отряды морской пехоты – это лучшие штурмовые части Японии. Ради того, чтобы излить свою ненависть на побежденного врага, они и в бою не остановятся ни перед чем. Так их воспитывают офицеры. Победа сёгунатов в заговоре во многом их заслуга. Зная выучку и жестокость морских пехотинцев, многие командиры просто побоялись поддерживать Микадо. Накасита чуть помолчал, а потом сам себе кивнув, продолжил, расскажу вам один случай. Когда я был курсантом, то от нашего училища каждый вечер отправляли два патруля из пяти курсантов и одного офицера-преподавателя по прилегающему к нам району. Однажды такой патруль попытался задержать подвыпившего морпеха. Мало того, что тот избил всех шестерых, так еще спустя неделю кто-то изнасиловал жену преподавателя, прямо в его доме. Военная полиция даже не пыталась сделать вид, что они разыскивают насильника. С тех пор все наши патрули или старательно обходили морских пехотинцев стороной, сворачивая на соседние улицы, или быстро проходили мимо, делая вид, что никого не замечают. И как много в Японии морских пехотинцев? 10 000, а может 15, пожал лейтенант плечами. Где они располагаются? Я слышал, что у них свои базы на побережье, как правило около каждого значимого морского порта. Часто заморгал Накасита, то ли не желая выдавать мне военные тайны, то ли сились что-то вспомнить, но я думаю, что сейчас почти все они в Токио. Нет у сёгуната более верных войск, способных одним своим появлением около власти так влиять на политику и армию. Тысячи преданных самураев, которых убедили в их превосходстве над всеми остальными и дали им право на безнаказанность, кивнул я, в знак того, что понял перевод и повернулся к дверям, в которых показался Озеров. Когда пилот появился в дверях, то его бледное лицо сразу бросилось мне в глаза. Он выложил передо мной на стол две пачки фотографий и отошел к окну, успев бросить в сторону японца ненавидящий взгляд. Первые фотографии, которые я вытащил из черного пакета, в котором обычно хранят фотобумагу, принадлежали Озерову. Это сразу было понятно, стоило увидеть разгромленный палаточный лагерь японцев. К сожалению, описал все Озеров точно, пожалуй, еще и многое опустил. Во втором пакете оказались фотографии другого плана. Японский офицер горделиво опирается на окровавленный меч, в другой руке держа за волосы отрубленную голову бородатого мужика. Два солдата, яростно воткнувшие штыки в грудь связанного подростка. Прибитая к воротам гвоздями распятая полуголая женщина с распоротым животом и кровавый комок у нее под ногами. Неродившийся ребенок, кучка девушек, почти девочек, прижимающихся друг к другу и старательно прикрывающих прорехи в одежде. Одна из них, отчего та, одетая в одну лишь тельняшку не по росту, удивительно похожа на Дарью. Наверное, так моя жена могла выглядеть лет 5-6 назад. Два явно позирующих, весело смеющихся солдата, поднявшие над острием кола голенькую девочку лет 5-6, доверчиво обнимающую их за шеи. Все, больше я смотреть не могу. Я уже почти передвинул фотографии Калябьеву, но тут же передумал, снова вернувшись к пакету Озерова. На этот раз фотографии расстрелянных жителей я рассматривал более тщательно, постоянно сравнивая их со снимком 12 девушек, тех самых, во главе с уменьшенной копией Дашки в тельняшке. Похоже, на острове могли остаться живые, сделал я вывод, жестом подзывая к себе Озерова и предлагая Алябьеву присоединиться к просмотру. Ни одной из девчушек с японского снимка я среди убитых не увидел. Понятно, что первым делом я высматривал тельняшку, которую можно было бы легко заметить, а уж потом искал остальных, но нет, ни на одной фотографии Озерова никого из девчонок не было. Там, за причалом, в полукилометре от поселка, еще два строения были, но на них замки чуть ли не пудовые висели, а нас время поджимало, и своих нужно было похоронить. Виноват, не досмотрели мы те склады. Если девушки где-то и могли остаться, то там, запертые, вполголоса покаялся Озеров. Для чего японские вояки могли сохранить жизнь дюжине русских девчушек, догадаться несложно. Дело сделано. Приказ сёгуната выполнен. Остров захвачен. Не скучать же теперь блистательным победителям неизвестно сколько времени. Как тут не отказать себе в бесплатном развлечении? 12 девчонок на сотню с лишним солдат. Напрасно я разрешил Лаю взглянуть на те фотографии, что мы рассматриваем. Всего лишь пробежавшись взглядом по разложенному вееру снимков, она тихо пискнув, опала на пол, как осиновый лист. Насилу успел поймать. Подхватив Аю на руки, я побежал по лестнице в комнаты жен. Там у них и соли нюхательные есть, а может и нашатырь найдется, да и муха гессенская, с ее талантами, наверняка где-то рядом. Бежать оказалось вовсе не сложно. Аю, это вам не Дашка, а от силы ее половина. Я в том смысле, что вес у японской принцессы немногим отличается от той двухпудовой гири, что я себе в Бережково завел. Не подумайте, что я сейчас пытаюсь хвастаться. Завести гирю и заниматься с ней каждый день – это не одно и то же. Так что гирю-то я завел. Но вы же понимаете, что времени ни на что не хватает. От того, или лишь только от того, как завел, так и выведу ее скоро. Подарю кому-нибудь. Надоело мне об нее запинаться. Тем более, один признанный дуэлянт мне подсказал, что гири не способствуют скорости движений при работе со шпагой. А то я все никак понять не мог, отчего мне так не нравится гирю ворочить, а тут вон оно как оказалось. Короче, гири – это точно не княжеское дело. Нам принцессы сподручнее будут. С той же легонькой Аю, когда она женой станет, можно будет такой комплекс упражнений придумать, что гиря просто отдыхает. До Дашкиной спальни, если что, то самой большой из всех спален любой из моих жен, я долетел прыжками. Во, я же говорил, что если знаешь противника, повадки моих любимых, то можно почти точно прогнозировать, кто и где есть. Так что все они тут, кроме Аленки. Та с утра умчалась бумагами шуршать. Видишь ли, интересно ей, куда казенные деньги, на развитие островов отпущенные, делись. Могла бы и у меня спросить. Я-то знаю, что никуда они не делись. Мне сразу после ее отъезда бледный губернатор доложил, что они все вернут в течение недели. Молодцы, все сохранили. Пришлось даже убеждать его, что я ни капли не сомневаюсь в том, что все это им было сделано из лучших побуждений, и копейки мне проверять не стоит. Наверняка они будут с лихвой перекрыты. Сознание потеряло, доложил я очевидное, вываливая Аю на диван в Дашкиной спальне. Мог бы и поосторожнее, медведь, буркнула Дарья, с интересом со стороны наблюдая за суетой, которую Алиска со Светой тотчас устроили. Чем это ты ее так? Я, изобразил я из себя статую на постаменте памятнику невинности, что, впрочем, на Дарью абсолютно никакого впечатления не произвело, да она сама, как только увидела, что ее подданные вытворяют, так и свалилась. Ты все равно, побереги ее, девка вроде неплохая, мелкая, правда, попробуем ее подкормить немного, пока время есть. Сам-то вон какой вымахал, неодобрительно отозвалась жена, и как мне на секунду показалось, дело было вовсе не в моем росте, в том смысле, что Дашка вовсе не на мою макушку посмотрела, с намеком, или может я сам себе льщу. Глава 79. Как я и предполагал, Перелет над Хоккайдо прошел без инцидентов. Низкая облачность наверняка под нами рассыпалась дождем на остров, но на высоте в 3500 метров облака были редки, и уже вскоре мы начали высматривать гору Асахидака, самую высокую точку на Хоккайдо. Она нам нужна в качестве ориентира. Дремлющий вулкан, поднявшийся выше облаков, мы увидели издалека. Огромная гора, высотой больше 2 километров, лениво курилась облачками пара. Честно говоря, я думал, что горы здесь поменьше, но высунувшийся из-за облаков исполин изрядно впечатляет, да и сам остров оказывается очень большой, чертовски большой. На самом деле он лишь немногим больше Сахалина, и я только теперь в полной мере начинаю понимать, во что я ввязался. Возможно, я реагировал бы на виды острова совсем по-другому, наблюдая я это в одиночестве, но нет. Рядом сидит Аю, и с видом добросовестной ученицы втолковывает мне их японские расклады сил, поясняя, кто есть кто, а заодно просвещая меня про жизнь в Японии. Одно дело, когда ты на карту смотришь, на фоне России, что Сахалин, что Хоккайдо своими размерами не поражают, но, чтобы японский остров Хоккайдо поперек перелететь, времени нужно потратить вдвое больше, чем я обычно трачу на перелет от Бережкова до столицы. К чему я это рассказываю? Так до меня понемногу начинают доходить масштабы той авантюры, на которую меня император на пару с Абдариным раскрутили. И я сейчас даже не про Хоккайдо говорю. Этот остров просто помог представить мне размеры Сахалина. Помните, я радовался, что на Сахалине проживает целых 50 тысяч населения. Забудьте. Один человек на 1,5 квадратных километра Сахалинской площади – это не смешно. На эти 50 тысяч населения, дай бог, если 10-12 на работоспособных мужиков придется. И что мы имеем в итоге? А имеем мы, господа, страшную цифру. На одного сахалинского мужика приходится 76,5 тысяч соток земли. Тех самых соток, которыми у меня в селах измеряют сады и огороды. Я понимаю, что найдутся желающие вернуть меня на землю. Докажут, что далеко не всю территорию можно и нужно осваивать. Так и мне есть, что им ответить. Из теоретического количества трудоспособного мужского населения 95% уже заняты так, что их не оторвать. Рыбаки, моряки, охотники, ремонтники и служащие. Достаточно, или продолжить перечень. Площадь у Сахалина почти такая же, как, к примеру, у Чехии, но там и население нынче под 3 миллиона проживает, и то, по слухам, они не справляются. И земли пахотные у них пустуют, и промышленность в упадке. К чему я все это так долго и нудно рассказываю? Так облака. Облака внизу. Знаете, как удобно на их фоне представлять себе золотые нолики, а потом их считать. Например, представишь себе, сколько тому же Сахалину нужно денег на первый год, чтобы он развиваться начал, и только успевает цифры менять и нолики пересчитывать. Забавно, да жути. На Кунашир мы высадили японского лейтенанта. Он при мече, пистолете и длинном белом шарфике из шелка. Прогуляется 7 километров вдоль побережья, а потом помашет шарфиком, привязанным к мечу, чтобы свои сдуру не пристрелили. Его задача проста и понятна. Рассказать своим соотечественникам про принцессу, которую он лично видел и уже считает императрицей, и предложить обосновавшимся здесь японцам по-хорошему свалить с острова. На полноценный захват поселка у меня пока сил нет. Точнее, они есть, но перебросить мне их ничем, если я собираюсь уложиться в срок. Как по мне, так это одно и то же. Но у меня вскоре здесь встреча назначена. Кланом Хоккайдо заброшена жирная наживка в виде выжившей принцессы. Я почти не сомневаюсь, что хоть кто-то из них, да нарисуется, чтобы не упустить свой шанс. Если я правильно понял щебетание Аю во время полета, то у нас появилась небольшая проблемка. Клан Мацумае, фактически, властители на Хоккайдо. Хрен знает с каких веков сложившиеся представители феодалов, проявившие себя уже в наше время. При живом Микадо они особо ни на что не претендовали, а во время заговора к сёгунату то ли не примкнули, то ли им этого не предложили на приемлемых условиях. Короче, политика. Как бы то ни было, не удивлюсь, что в мечтах у них у самих было залезть в императоры. Превратить поселок в руины я, даже без поддержки боевой звезды архимагов, могу без труда. Однако, вопрос, а кому потом все это восстанавливать, тоже мне. Нет у меня на это ни денег, ни времени, ни людей. Да, после просмотра фотографий, я много кого готов был своими собственными руками рвать на части. В частности, этих их нынешних самураев, что у японцев значится морской пехотой. Может, у них и кроме этих частей еще где-то есть изуверы, считающие обязательным совершать военные преступления. Так в какой-то степени этим проблемам и посвящен мой вылет. Имеется у нас план, как понятно для них ответить на жестокость. Даже морским пехотинцам, состоящим по нашим имперским меркам из дикарей. Впрочем, что я вам намеками говорю, любой из вас уже наверняка и сам догадался, чем можно пронять безграмотных любителей комиксов. Но с комиксами позже. Они всего лишь небольшая деталь плана. Если коротко, то план у нас простейший. Вернуть Курилы. Выставить силы кланов Хоккайдо щитом против Сёгуната. Объявить Аю императрицей. Согласитесь, скромненько так, для первого вылета. Другое дело, что вопросов при реализации простенького плана возникнет до чертиков, но это уже наши проблемы. Для их решения штаб Алябьева шуршит день и ночь. Степан прислал мощную рацию, мы повесили ее на тот гражданский дирижабль, что был мной раньше нанят, и теперь, время от времени, у нас появляется связь с Владивостоком, когда этот дирижабль взлетает и неумело пытается поймать нас антеннами, изображая из себя ретранслятор. И Туруп, красивый остров мне достался. Выдвинувшийся вперед дирижабль гвардейцев, которые уже тут побывали, уверенно повел нас к широкому овальному полю, находящемуся в полукилометре от поселка. Скорее всего, это местное пастбище. Пока дирижабль гвардейцев совершал посадку, я успел осмотреться. Неплохой аэродром может получиться, с выходом глиссады на океан. Судя по студенческим фуражкам, встречали нас на поле геологи, изображая из себя наземную службу летного поля. Та самая экспедиция, отправленная мной зарением. «Это и есть твой остров?» – задорно поинтересовался Антон, выпрыгивая из дирижабля, приземлившегося вслед за нами и помогая спуститься Алисе, здоровенный-то какой, я и не ожидал, что он будет таким большим. Что ему ответить, что я и сам этого не ожидал, и пока мы летели вдоль Литурупа, все никак не мог поверить, что этот необыкновенно красивый остров теперь мой. Надо бы носилками обеспокоиться. Две девушки еще не вполне в себя пришли, а остальных Алекс уже на ноги поставила, продолжил Антон, не дождавшись моего ответа. Ты заметил, как я дирижабль посадил? Отлично посадил. Молодец, ничуть не покривил я душой. Пришлось нам прилично всем на шикотане уплотниться. Нашлись все-таки пропавшие девушки. Правда, не 12, а 10. Двоих японские солдаты утопили, когда они не смогли сами идти обратно в тот сарай, где их запирали на день. Видимо, одной из двоих оказалась та девчушка в тельняшке. Среди спасенных я ее не увидел, как не высматривал. Пилотиссы с Дашкиного дирижабля на какое-то время стали медсестрами, помогая Алисе лечить девушек, а Антон взялся пилотировать госпиталь, в который они превратили дирижабль. Когда все дирижабли благополучно приземлились, а конный казак ускакал за носилками, пришло время поговорить с геологами. «Ваше сиятельство, сульфида рения или попросту ренита, нашей экспедиции собрано примерно 1,5 тонны, доложил мне крепкий мужчина лет 40-45, представившийся при знакомстве с ним, как преподаватель Горного института Мефодиев Нил Александрович. В основном это относительно чистые образцы, собранные из горячих фумарольных полей. По моим оценкам, относительно чистого сырья можно собрать еще порядка 3-4 тонн, если озаботиться жиростойкими костюмами и системами рециркуляции воздуха. Или, как вариант, привлечь к их сбору одаренных, владеющих соответствующими видами магии. Кроме того, в кратере имеются иные образцы, с более низким содержанием рения. Скажу так, с содержанием рения от 20 до 40%. И много в кратере такого сырья, осторожно уточнил я, поскольку те пилоты, которых я посылал в первый раз, именно его мне и привезли. Трудно сказать, пожал плечами геолог, мы попробовали систематизировать эти сведения, но, вы знаете, это практически невозможно. Землетрясения здесь нередки. После каждого из них происходит подвижки пластов и скатывание отдельных минералов. Скажу так, 4 наши попытки произвести какое-то подобие классификации проб дали слишком большой разброс. Если вас интересует мое личное мнение, то по сырью с невысоким содержанием металла рассчитывайте тонны на 4-5 чистого рения.